Первым изменением, внесенным в привычки Наполеона близостью свадьбы, явилась невиданная прежде забота о своем костюме. Между прочим, император обычно повязывал голову на ночь фуляровым платком. Это был не особенно величественный головной убор. Он не был смешон старухе Жозефине, но мог уронить Наполеона в глазах юной Марии Луизы. Приняв это в соображение, царственный жених отказался от своей ночной короны и стал приучать себя спать с непокрытой головой. Наполеон не изменял своему обычаю ежедневно принимать ванну. В ней он прочитывал депеши, а после нее заставлял массировать себя, растирать тело щетками и освежать одеколоном. Он брился сам перед зеркалом, которое держал Рустан, его верный мамелюк. Император носил нижнее белье из полотна, белые шелковые чулки и брюки до колен из белого казимира. То был его обычный костюм полковника стрелкового полка. Но, желая понравиться Марии Луизе, он призвал портного, который шил на Мюрата, и заказал ему роскошный фрак, в каких щеголял неаполитанский король, франт и хвостун большой руки. Впрочем, заказанный фрак не понравился Наполеону, и он не захотел оставить его у себя. Напрасно портной предлагал перешить эту вещь по-другому. Великолепное и слишком богатое платье было не по душе императору. Он не мог видеть его и подарил своему зятю, который был в восторге от дорогого шитья, покрывавшего сплошь этот парадный наряд. Зато Наполеон, расставшись со своими сапогами, на которых неизменно звенели шпоры, велел дамскому башмачнику шить легкие башмаки и стал учиться вальсировать в этой обуви у несравненного Деспрео. Ему хотелось открыть бал с Марией Луизой на своем свадебном пиру, а ведь известно, что немецкая принцесса не обойдется без вальса. В то же время Наполеон с лихорадочной поспешностью носился по дворцу Тюильри, приказывая снимать обивку, картины со стен, менять меблировку, обновлять украшения, решив, что ничто не должно было напоминать новой императрице о пребывании здесь прежней. Порой среди этой суетливой беготни по дворцовым галереям Наполеон останавливался в задумчивости перед портретами Людовика XVI и королевы Марии Антуанетты, которую он приказал повесить в гостиной будущей императрицы, и можно было расслышать, как этот честолюбец бормотал с улыбкой удовлетворенной гордости на устах. «Король мой дядя, моя тетка, королева!» Да, Мария Луиза действительно приходилась родной племяннице Марии Антуанетте. В один из таких моментов экстаза и затаенной радости император увидал Лефевра. «Идите сюда, идите, герцог Данцигский!» — весело сказал он. «Мне надо с вами потолковать!» проворчал сквозь зубы Лефевр. «Опять он прожужжит мне все уши похвалами своей австриячки. Совершенство! Восьмое чудо света! Никогда еще не бывало такой прекрасной принцессы! Пусть бы выбирал для своих излияний Море или Савари, а мне они давно набили оскомину!» Маршал Лефевр жалел отверженную Жозефину. Ему было больно, что император опять возводит на французский трон одну из тех австрийских принцесс, брачный союз с которыми всегда был пагубен для приютившей их страны. И кроме того, развод претил старому служаке. Он смотрел на него как на побег. «Если ты вступил вдвоем в битву с жизнью, то не надо бросать друг друга в пылу сражения».